сортире и читаю Rolling Stone. Венечка на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, это будет мавитон. Дождь идёт второй день, нужно спать, но спать ей хочется курить, но не осталось папирон. Я боюсь думать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Какая-то мадам звонит мне третий час. Её меня тошнит, тошнит уже не в первый раз. Говорю ей, ненавижу, не люблю и не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно ушел к врачу. Разбиваю телефон, иду пить самогон. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть. Пробили ровно 11 часов. Денечка взял сумку старый и без лишних слов одел мой старый пинтошек. И тащат пылу до копа, Вера слезла с чердака, чтоб сварить нам плод. 20 лет как бред, 20 лет один ответ. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь жить, наверное, я...